Щенки тумана стали понемногу просыпаться и разбредаться по саду. Один забрался Трише на колени, явно намереваясь еще немного там подремать, но вдруг передумал, спрыгнул на землю и побежал обратно, к туманной стене. Остальные рванули за ним, а минуту спустя снова выскочили, счастливые, возбужденные, взвизгивающие от восторга, и Триша сразу поняла, в чем дело. Это они встречают гостя, который, получается, уже пришел и, значит... «Ой!» — выдохнула она вслух, когда из тумана вышел человек. То есть Трише сперва показалось, что оттуда вышла улыбка, а человек к ней просто прилагался, как раковина к улитке. «Хорошо, что я пошел домой пешком», — сказал он. «Так и знал, что-то случится». Поначалу гость был на редкость молчалив. Вежливо поздоровался с Франком и Тришей, выслушал их имена, назвал свое Нуминорих и снова притих. Даже по сторонам не особо глазел. Смотрел на Макса, как ребенок на фокусника, но ни о чем не расспрашивал, только улыбался все шире, хотя с самого начала казалось дальше некуда. На предложение пойти в дом кивнул с таким энтузиазмом, что голова чуть не оторвалась. И только усевшись за стол, сказал: «Извините, пожалуйста, на меня столько всего сразу навалилось». И закрыл лицо руками. Впрочем, улыбка все равно выглядывала из-под сомкнутых пальцев. Триша так и не поняла, как им это удалось. «Слишком много новых запахов», — сказал Макс Франку. Тот кивнул, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Зато Триша окончательно перестала понимать хоть что-то. С каких это пор кухонные запахи стали проблемой? Если бы у нее все еще был хвост, он бы сейчас изогнулся в форме вопросительного знака. Но Макс и сам сообразил, что Триша лопается от любопытства. «У Нуминориха такое острое обоняние, что по сравнению с ним даже у твоих кошачьих собратьев вечный насморк. О людях уже не говорю. Обычно чуткий нос ему только на пользу, поскольку становится источником дополнительных удовольствий и чрезвычайно интересной информации. О любом новом знакомом Нуминорих может сказать не только, где тот бывал и чем питался последние несколько дней, но даже откуда родом его далекие предки. Вернувшись вечером домой, он точно знает, что там творилось в его отсутствие. Кто заходил в гости, какие покупки доставили, что, напротив, унесли и чем кормили на завтрак детей. Даже у нас, в тайном сыске, где все такие сведущие, что хоть вовсе на глаза им не показывайся, он то и дело озадачивал коллег умением вынюхивать, в буквальном смысле слова, чужие секреты. Когда, скажем, наш всемогущий шеф начал заливать, будто всю ночь просидел в засаде где-то в речном порту, мы все доверчиво выражали восхищение его стойкостью, и только сэр Нуминорих расспрашивал меня тайком. «Это он нарочно нас проверяет или действительно хочет скрыть, что сидел не в порту, а в Лумакитанских ветрах? То есть мне сейчас лучше промолчать?» Такой вот у него нос. А тут иная реальность. Вообще все запахи непривычные. Представляешь, каково ему сейчас? «Спасибо, Макс», — сказал гость. «Ты здорово объяснил. Ничего, я быстро приду в себя. В прошлый раз, помнишь, когда я увязался за тобой орденом долгого пути?»